По мере того, как эта великая идея развивалась среди тружеников в Гуляйполе и на районе, по мере того, как они ее воспринимали и занимали революционно-боевые позиции против государства и всех вытекающих из него властнических начал, труженики Гуляйпольского района стремились точнее уяснить и прочнее закрепить за собой право непосредственного товарообмена с городскими тружениками революционной страны. В этом усматривалось также начало полного разрушения капиталистических основ революции, которые остались от царских времен. Поэтому, когда полученная мануфактура была распределена, перед гуляйпольским обществом встала задача снабдить весь район предметами необходимого потребления вообще. Это доказало бы, что революция позаботилась не только о разрушении основ буржуазно-капиталистического строя, но и о том, чтобы наметить правильное начало в построении нового общества, его равенственных оснований, на которых должно будет расти и развиваться свободное сознание трудящихся в их последующей жизни и борьбе за торжество высшей справедливости над несправедливостью, держась за корни, которые люди друг друга эксплуатируют и угнетают. Труженики Гуляйполя сговорились с тружениками других сел и районов, чтобы провести в жизнь идею товарообмена деревни с городом и согласовать ее с существующим положением необходимой защиты революции. Защита же революции может быть прочной и устойчивой только в том случае, если ее созидательная сущность выявит свои начала удовлетворительно для всего не эксплуатирующего чужого труда населения. А это может быть только тогда, когда население само непосредственно у себя на местах почувствует, что оно, низвергнув власть над собою хозяина, частного фабриканта и землевладельца, и хозяина государства, становится прямым и ответственным организатором своей новой социально-общественной жизни и ее защиты. Следовательно, основное начало, прокладывающее широкий путь трудящимся к восприятию принципов революции и их развитию в практической борьбе, лежит в непосредственном сближении трудящихся села и города и в уяснении ими своей роли главным образом в созидательной области дела революции. Разрушительное ее дело в окончательной форме завершится в период созидания, в котором примут активное участие не одни передовые отряды революции, а все население, охваченное ее пламенем и отозвавшееся на ее зов, стремясь и словом, и делом помочь ей преодолеть все те преграды, какие будут встречаться на ее пути. На опыте 10-11-месячного своего активного участия в революции труженики Гуляйпольского района достаточно убедились в этом. Поэтому они с ясной отчетливостью стремились развить эти принципы и провести их в реальную, по своему социальному существу, здоровую и свободную жизнь, которую они выковали в своей повседневной практической деятельности. Этого здорового социального явления в жизни и в борьбе трудящихся вообще и трудящихся Гуляйпольского района в особенности не могла не заметить власть большевистского левоэсеровского блока во главе с Лениным. Она его заметила с первых же дней своего появления на сцене революционной жизни. И эта так называемая «левая из левых» социалистическая власть вступила с ним в открытую борьбу. Сперва это делалось в связи деревни с городом, а затем власть взяла на себя роль определять степень революционности и законные права не только отдельного человека, но и целого трудового класса, права на выявление своего разума, своей воли, своего участия в деле революции, которое за счет его совершается. Итак, мануфактура, пришедшая от городских фабричных рабочих к крестьянам в обмен за их трудом выработанные продукты продовольствия, была распределена среди населения Гуляйполя и района Гуляйпольским кооперативом и продовольственной управой. Районный совет совместно с продовольственным органом сообща пришли к тому, что надо расширить и углубить идею товарообмена деревни с городом без посредников, государственных агентов и их чиновников. были посланы уполномоченные в ряд городов для выяснения разных вопросов,